Увидев меня, он выпрямился, по крайней мере, настолько, насколько это было возможно для согбенного, съежившегося старца. Со времени нашей встречи я вырос и теперь смотрел на него сверху вниз. Торопливо пробормотав традиционное приветствие, боюсь, это получилось у меня менее учтиво, чем хотелось бы, я сказал: «Вот уж не ожидал тебя здесь встретить. Я думал, что ты просто попрошайка из Тлателёлько. Что ты здесь делаешь, старик?» «Домом бездомного человека является весь мир», — промолвил он так, словно гордился званием бродяги. «Что я здесь делаю?» «Да поджидаю тебя, чтобы поприветствовать по прибытии в страну Акол-Хуа». «Ты?» — удивился я, ибо этот странный, сморщенный старикашка выглядел в столь пышном, цветущем саду еще более странно и неуместно, чем среди пестрой рыночной толпы. «А ты ожидал, что тебя будет лично приветствовать сам чтимый глашатый?» — осведомился он, обнажив насмешливые улыбки и редкие зубы. «Добро пожаловать в Киноцин, дворец правителя Тескоко, юный Микстли. Или юный Тотсани, юный Малинкуи, юный Поэаутла. Как тебе больше нравится?» «Когда мы встретились много лет назад, ты знал мое имя, а теперь ты знаешь все мои прозвища. Человек, обладающий даром слушать и слышать, может услышать даже то, что не произносится вслух. В будущем у тебя появятся и другие имена». «А ты и правда провидец?» — спросил я, невольно скопировав ту же интонацию, с какой несколько лет назад говорил мой отец. «Откуда ты узнал, что я здесь появлюсь?» «Ну, положим, это было совсем нетрудно», — произнес старик, точно таким же тоном, словно передразнивая меня. «Я горжусь тем, что твое появление здесь не обошлось без моего скромного участия». «Стал бы ты знаешь гораздо больше меня, и я был бы весьма признателен, если бы ты мне кое-что объяснил». «В таком случае знай. Я тогда впервые увидел вас с отцом Тлателёлько и просто подслушал, что у тебя седьмой день рождения. Из чистого любопытства я пригляделся к тебе и по глазам понял, что зрение твое вскоре неизбежно ослабнет. Дело в том, что это заболевание имеет отчетливые признаки и легко определяются по форме глазного яблока. Так что я с полной уверенностью мог сказать, что ты не будешь прозревать дали, но видеть то, что вблизи, зато видеть это в истинном свете. Помнится, ты еще сказал, что и рассказывать об увиденном я тоже буду правдиво». Старик пожал плечами. «Видишь ли, ты показался мне достаточно смышленым для такого мальчонки. Еще нетрудно было заключить, что ты вырастешь человеком неглупым. Но если тот, кто из-за слабого зрения вынужден рассматривать все его окружающее вблизи, еще и обладает здравым смыслом, он, как правило, склонен описывать этот мир таким, каким он является на самом деле. Ты хитрый старый пройдоха», — сказала с улыбкой. «Но какое все это имеет отношение к тому, что меня призвали в Тескоко?» «Каждого правителя, вождя или наместника, окружают подхалимые проходимцы, которые говорят ему или то, что он хочет услышать, или то, что выгодно им самим. Правдивый человек среди придворных — большая редкость. Я предположил, что ты сможешь стать таким. Надеюсь, тебе понятно, что твои способности лучше оценят при дворе более изысканным и благородным, чем двор Шалтокана. Поэтому я ронял словечко здесь, словечко там». «Ты хочешь сказать, — промолвил я недоверчиво, — что у тебя есть возможность ронять слова в уши самого Несауальпилли?» Старик бросил на меня такой взгляд, что я, несмотря на свое значительное превосходство в росте, вдруг почувствовал себя по сравнению с ним совсем маленьким. «Тогда, во время нашей давней встречи, я, кажется, уже признавался в том, что тоже склонен говорить правду, хотя, наверное, мне было бы выгоднее выдавать себя за всеведущего посланца богов. Несауальпилли не так циничен, как ты, юный крот. Он готов выслушать нижайшего из людей, если человек говорит правду». «Прости меня, старик», — сказал я, помолчав. «Мне следовало сказать тебе спасибо, а не выказывать сомнения. Я действительно очень благодарен». Он отмахнулся. «Не стоит благодарности. Я ведь не только о тебе заботился. И заботы мои, кстати, обычно окупаются. Я просто рассчитываю, что ты хорошо послужишь Юй Тла Туани, и мы оба получим заслуженную награду. А теперь ступай.